Глава 95. В лагере. Юйджун взял форму в руки и взглянул на нее. Там он увидел различные вопросы о нем, о его прошлом и о его умениях. Смотря на сомневающееся лицо Юя, Чэнь Джигуан осторожно сказал: «В этой форме наиболее важными являются пункты относительно вашей профессии и ваших умений в прошлом мире. По этим данным вы будете обеспечены работой и продовольствием. Также усиленные люди, энхансеры, могут получать очень хорошее снабжение. Они могут присоединиться к армии или, возможно, стать сотрудниками мэрии и правительства». Испытав на себе возможности Юйджуна, Чэнь Джигуан больше не решался хоть как-то спровоцировать его гнев. Хоть внутри города усиленным людям тоже нельзя убивать всех, кого заблагорассудится, но странная способность Юя могла абсолютно легко убить, не оставляя следов. «Профессия и ваши умения из прошлого мира. От них напрямую зависит ваше будущее снабжение», — снова напомнил он. «Законы Z-мира такие же, как и законы джунглей». Чэнь Джигуан четко это понимал. Поэтому он не посмеет пойти против Юйджуна, который был энхансером. Сильнейший из людей. Вместо этого он наоборот попытался быть как можно полезнее. «Мы хотим оказаться вместе». Юй подтолкнул одну пачку сигарет в сторону Чэнь Джигуана. «Что для этого нужно сделать?» «Спасибо, мастер Юэ!» Таможенник убрал сигареты с счастливым выражением. Сигареты имели очень высокий спрос внутри базы, поэтому достать их было нелегко. Для обычных людей или рядовых чиновников это было еще сложнее. Убрав сигареты, он немного задумался и ответил: «Если вы хотите быть вместе, то вы все должны заполнить форму, словно вы безработные, но только при этом ваше будущее снабжение будет плохим». Здесь, в лагере выживших, было несколько небольших, но мощных банд. Чэнь Джигуан также видел немало групп, не подчиняющихся правительству. В сумме они представляли немалую силу, которая не очень-то опасалась законной власти. Поэтому они могли легко запугивать обычных людей. Решив последовать совету Чэнь Джигуана, Юйджун и его люди заполнили анкеты, указав, что все они безработные. Завершив все формальности, они вышли из комнаты. И вскоре к ним присоединились девушки, также закончившие заполнять анкеты. «Братец Юэ!» Подбежала к нему Лувэнь, как только увидела, и ласково обняла. Го Юй также сразу направилась к Юйджуну и стала рядом с ним. Остальные девушки остались стоять и смотрели на Юэ с глазами полными сложных чувств. С этого момента они отделяются от него, и им придется столкнуться с неизвестным миром лицом к лицу. Тем не менее, к Юэ все-таки подошла одна девушка. Это была Чэнь Яо. «Юэ, я ухожу. Если ты столкнешься с какими-либо проблемами в лагере, то ты можешь смело идти ко мне. Я приложу все свои силы, чтобы помочь тебе». С некоторым колебанием сказала она. Ее семья Чен, имела большое влияние в городе Лонгхай. После того, как личность Чэнь Яо была подтверждена, она теперь встретится с ее родственниками. Здесь, в лагере выживших. «Береги себя», — тяжело ответил Юйджун. Юй придает ей большое значение. Она имела превосходные способности и была девушкой выдающихся умений и взглядов. Однако у каждого человека свои цели и амбиции. Юй уже давно был морально готов к ее отъезду, поэтому не чувствовал разочарования или потери. «До свидания». Чэнь Яо внимательно посмотрела на Юя, затем перевела взгляд на стоящих рядом с ним Лувэнь и Го Юй. В этот момент в ее глазах промелькнул неоднозначный блеск. Но ничего больше не сказав, она вернулась назад к Зицену. «Господин Чен, прошу вас, обменяйте деньги на продовольственные талоны. Я прошу вас!» Умоляюще обратилась Джао Ли к главному таможеннику Чэнь Джигуану. Они стояли чуть в стороне от Юэ. Джао Ли уже поняла, что лагерь выживших – это не то идеальное убежище, которое она себе представляла. Ее статус председателя правления известной сети ресторанов здесь не имеет никакого значения. Здесь не было никого, кто бы посмотрел на нее уважительно. Никто даже не обратил внимания на ее прошлый статус. Более того, эти чиновники смотрели с некоторой презрительностью на ее крики. «У меня нет времени на тебя. Приходи позже!» Отмахнувшись от нее рукой, сказал Чэнь Джигуан. Как главный таможенник на этих воротах в лагере, он не один раз сталкивался с подобными людьми. В прошлом мире у них были деньги и статус, но теперь они стали никем. Джао Ли побледнела. Глаза стали наполняться безнадежностью. Если она не сможет обменять эти деньги на продовольственные талоны, то этот чемодан превратится просто в коробку с бумагой. Она прекрасно это осознавала. А без этих талонов она не знала, как долго они с сыном смогут выживать на этой базе. «Помогите ей с обменом!» Юджин посмотрел на Чен Джигуана. «Да, мастер Юэ!» Сразу же уважительно ответил он. Затем посмотрел на одного из своих подчиненных. «Младший Линь, помогите этой женщине и обменяйте ей деньги на талоны!» «Следуйте за мной!» Высокомерно посмотрел подчиненный на Джао Ли. «Спасибо!» Джао Ли низко поклонилась Юэ Джуну и, схватив свой чемодан, поспешила за удаляющимся таможенником. «Мастер Юэ, следуйте за мной. Я провожу вас до вашего дома». Вежливо пригласил его за собой Чен Джигуан. Мир стал опасным местом, в котором все подчиняются закону джунглей. Чен Джигуан мог с высокомерием смотреть на обычных людей из-за своего статуса правительственного чиновника. Но перед сильными и влиятельными людьми он не демонстрировал чванство. Он не имел большого влияния в лагере выживших, поэтому всегда искал кого-то, кто сможет стать его покровителем. Поэтому Чен Джигуан хотел держаться поближе к Юэ Джуну. У этого молодого человека были странные способности. К тому же за ним следовали другие сильные люди. Если он сможет стать доверенным лицом Юэ Джуна, то его позиция в этом лагере сильно укрепится. Поэтому он готов был вытерпеть унижение, лишь бы заручиться его поддержкой. «Мастер Юэ, ранее я повел себя неправильно. Это моя вина. У меня есть глаза. Но я был не в состоянии признать гору Тай. Я сильно обидел вас. Пожалуйста, простите меня!» Извинился Чен Джигуан, пока провожал их к дому. «Все в прошлом», не заморачиваясь, ответил Юэ. «Мастер Юэ, могу я вам показать город?» Продолжил Чен Джигуан, получив прощение. «У меня нет какой-нибудь большой власти, но я хорошо знаком с городом и жизнью здесь. К тому же знаю обходные пути. Если вам что-нибудь непонятно, вы можете просто спросить у меня». «Какой же ты толстокожий?» С холодной издевкой сказал Дагоу Цзы, когда увидел внезапные изменения в поведении таможенника. Чен Джигуан сделал вид, что не слышал этого, и продолжил ждать ответа Юэ Джуна. «Хорошо». Немного поразмышляв, ответил Юэ. Хоть он и получил общее представление о ситуации в лагере от лидера поисковой группы, Ван Хая, ему еще нужны были более подробные объяснения и комментарии по непонятным вопросам, который он не успел выяснить у Ван Хая. «Спасибо, мастер Юэ, спасибо!» С радостью поблагодарил Чен Джигуан. Вскоре он привел Юэ Джуна и его людей к месту их жительства. Это оказалось обветшалое пятиэтажное жилое здание в окружении нескольких таких же пятиэтажек. На каждом этаже было по 3 квартиры, внутри которых ничего кроме кровати и столов не было. Снаружи были посажены деревья, за домом были какие-то сараи и другие постройки. Виднелся также заброшенный пруд. «Мне жаль, мастер Юэ. Безработные могут жить только в отдельных и заброшенных местах, такие как это». Виновато сказал их проводник. Чен Джигуан был, конечно, невысокопоставленным чиновником. И, естественно, не мог устроить хорошее место для Юэ Джуна. Но Юэ только кивнул и ничего не сказал.